Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 2 февраля. Ефимий зимний, метельный. По одному из календарей славяне отмечают Громницу. Вот и наступил февраль, последний зимний месяц. Февраль – месяц переменчивый, то январем потянет, то мартом проглянет. А день Ефимия Метельного человеку внимательному может многое о погоде всего предстоящего года рассказать. Если с утра чистое небо вдруг начнет белесой пеленой заволакивать, а предзакатное солнце багряным шаром над землей повиснет, наверняка в ближайшие дни следует обильных снегопадов ждать. Ини на Ефимия на ночные осенние заморозки намекает. Яркое солнце приход ранней весны сулит. А если день простоит теплым, но пасмурным, метели весь месяц прохороводит, не постесняясь и март прихватить. А вот еще. Завяжет метелица, всю неделю прометелится. На Ефима метель, вся масленица метельная. В этот день лучше ничего не терять, с острыми предметами внимательными быть, мелочь земли не поднимать и после заката не пить. Тогда неприятности точно обойдут вас стороной. Раньше на Руси повитуха, приняв младенца, родившегося 2 февраля, непременно несла его пуповину к одинокому дереву, в котором дупло было. Туда она клала пуповину с особенными заговорными словами. Своим тайным обрядом повитуха прибавляла век тому, кого приняла в природах в этот день. А в некоторых родах славяне Громницу отмечают. Громница – это встреча зимы с весной, когда силы юной весны дают первый бой силам морены зимы, и единственный раз в зимнее время гремит Перунов гром. В народе говорят, на Громницу зима с весной встретились, на Громницу солнце на лето, зима на мороз. А сию пору лесной хозяин, любимец Велеса, переворачивается в своей берлоге на другой бок, а люди творят различные очистительные и обережные обряды и просят зимнюю мать Мару Марену быть милостивой к ним, так как до весны еще далеко, а впереди ждут своего часа Тимофейские морозы, самые сильные и лютые в году. А раз метели, то без сильного ветра не обойтись. Многие крестьяне считали сильный ветер живым существом и называли его «дух-вихрь». Запрещалось ругать и оскорблять вихрь, потому что он мог разозлиться и натворить много бед, например, сорвать крышу, замести дом или дорогу снегом. Согласно поверьям, свист мог стать причиной сильного ветра, и поэтому рыбаки на русском севере часто насвистывали в море, желая призвать попутный ветер. А еще разрушительная сила вихря воспринималась как реакция природы на нарушение человеком традиций и заповедей их предков. Так, например, вихрь может подняться над оскверненной могилой, разбросать сено, которое накошено в праздник, то есть неположенное время. Природа всегда в союзе с теми, кто чтит богов и предков своих и живет по совести. Братья месяцы.